Черный шарф. У девочки Таси была подруга Оля. Однажды Оля позвонила Тасе и говорит: «Я к тебе в гости приеду, можно?» «Очень рада буду», — Тася отвечает. Приехала Оля к Тасе и прямо с порога говорит: «Я тебе подарок привезла. Черный шарфик. Теплый, уютный, шерстяной, с помпошками». И достает шарф из сумки. Смотрит Тася, и правда, такой шарф красивый, и помпончики такие веселенькие. Посидели они с Олей, чаю попили. Уехала Оля. Тася одна осталась. Укуталась в черный шарф, стала дремать в кресле. Вдруг чувствует, черный шарф ее душить начал. И помпошкой рот заткнул, чтоб не кричала. Тут видит Тася, стоит над ней подруга Оля, вся в черном, и говорит загробным голосом: «Скоро ты выйдешь замуж за одноклассника своего, за Ваньку Сороконожкина». Тася даже задыхаться перестала, выплюнула помпончик. «За Ваньку, — кричит, — ни за что не пойду, он дурак». «Увидишь, как все будет, — таинственно ответила подруга Оля и исчезла. Тася шарф с себя стряхнула, села поудобнее и думает: — рано мне вроде замуж, сперва школу закончить надо. Смотрит, шарф зашевелился, снова к ней тянется. И шепотом тихонечко так говорит: «Не выйдешь за Ваньку, придушу». И помпошками, как кулачками, грозит. «Ну ладно, — поморщилась Тася, — я подумаю». Пошла она на следующий день в школу. Входит Ванька Сороконожкин в класс. Такой нелепый, и лицо у него несерьезное, и одет смешно как-то. «Зачем мне за него идти?» — Тася думает. «Чепуха какая! Мне, наверное, все приснилось». Вернулась домой, а дома холодно, не топят еще. Закуталась Тася в новый шарфик, и тут шарфик как начнет ее душить. Глядит Тася, снова подруга Оля появилась, вся в розовом, и говорит: «Выходи, Таська, за Ваньку Сороконожкина. Лучше жениха тебе сроду не отыскать». «Не хочу я Сороконожкиной быть», — Тася кричит. «А ты фамилию не меняй», — Оля советует. «А насчет Вани все же подумай хорошенько». И исчезла. А на следующий день подходит к Тасе Ванька с букетом. Тася говорит: «Я хотел тебе сказать, пойдем сходим куда-нибудь, в Макдоналдс, например». Хотела Тася отказаться, и тут черный шарф как начал ей шею сдавливать, а помпошки по животу колотить. Пришлось соглашаться. «Ну ладно», — сморщила нос Тася, — «пошли». Пришли они с Ванькой в Макдоналдс. Ванька Тасе мороженого купил, и чизбургер, и картошку, и коктейль клубничный. «А он ничего, не жадный», — подумала Тася. По дороге домой Сороконожкин ей стихи читал, такие красивые. «А он ничего, начитанный», — подумала Тася. У подъезда Сороконожкин Тасю в щеку поцеловал. «Не противно почему-то», — подумала Тася. И шарф ее за шею ласково так обнял. Ну, а поженились они потом, после школы уже, сразу после выпускного вечера. И подруга Оля на свадьбе была, вся в голубом. Очень Сороконожкины хорошо живут, дружно. Поначалу пыталась Тася с мужем поругаться, так черный шарф ей сразу кислород перекрыл, еле откашлялась. Так что, если вы ругаетесь с кем, купите себе черный шарф.